Глава 521.2. Эпилог 1. Мир с нуля. Часть 5. Как только она собиралась отправить ответ, Хан Суюн почувствовала присутствие позади нее. «Пожалуйста, перестань дуться и пойдем назад». Длинные, бледные пальцы крепко держались за ее плечо. Хан Суюн скинула эту руку и оглянулась. «Забудь это. Во всяком случае, я только испорчу всем настроение, когда появлюсь там. Это неправда. Все поймут. Я сказала, забудь. Ты хочешь, чтобы я ответила так?» Вид Юсаны начал медленно преображаться. Хан Суюн нахмурилась. Через открытый дверной проем она могла видеть фигуры спутников на расстоянии. И когда она наблюдала, как Юсана стояла там, как будто для защиты этой сцены, странное чувство внезапно пронеслось у нее в голове. «Ты». Выражение лица Юсаны тогда, она даже не пыталась изо всех сил остановить Хан Суюн. «Может быть, она». Однажды Докча Си спросил меня об этом. «Если бы причиной этого мира был древнейшая мечта, то что случилось бы с миром, если бы этот парень был устранен?» — проговорила Юсана. «Что? Что будет с миром, на который никто не смотрит?» Хан Суюн схватил Юсану за лацканы пальто и толкнула ее к стене. «Ты, выкладывай все, что знаешь, сейчас». Хан Суюн посмотрела в по-прежнему спокойные глаза Юсаны, и правда постепенно настигла ее. Было время, когда Юсана выступала в качестве библиотекаря четвертой стены. Она была единственной из компаньонов, который прошел весь путь с Ким Докчой. Что именно она увидела в этой библиотеке, наполненной бесчисленными книгами? «Выкладывай. Ты видели что-то там? Этот идиот, о чем он думал? Почему ты не попыталась остановить меня? Почему, когда ситуация налаживалась?» «Потому что я не имею права делать это». Впервые за всю историю Хан Суюн закрыла рот, услышав ответ Юсаны. «Защищать мир, разделяя себя пополам. Один становится читателем, наблюдающим за миром, а другой становится его персонажем». Хан Суюн тоже знала. Она знала, что, может быть, что Ким Докча кровоточил именно по этой причине. Она знала, что в тот день, когда все были освобождены от сценариев, возможно, другая сторона Ким Докчи все еще ехала в метро. В тот день, когда она оглянулась, и Ю Чин Хёк также оглянулся. Возможно, Ким Докча, оставшийся в поезде, все еще наблюдал за ними. Если это был выбор человека, который знал этот мир лучше, чем кто-либо, то, как ты можешь так говорить? Пара дрожащих рук сжималась вокруг лацкана в пальто Юсана еще дальше, но девушка слегка подняла свою руку и схватила те дрожащие руки, которые принадлежали ее обидчику. «Это выбор человека, называемого мной. Ты, Ким Докча, вы все одинаковы. Суюн Си, ты действительно веришь, что другие спутники не знают, что происходит?» Хан Суюн почувствовала, что ее ударили по голове. «Докча Си, который больше не говорит о путях выживания, ты действительно думаешь, что другие не находят это странным?» «В самом деле, я в таком случае. Большинство воспоминаний, которые мы разделяем вместе с Ким Докчой Си, на месте. Компаньоны, сидящие на коврике и болтающие, были видны с их позиций. Лицо Чон Хиван ярко улыбалось, в то время как Ли Хён Сен наливал пиво. Гон Пхиль тупил и пела, а Ли Сель Хва хлопала в ладоши. Чан Хайон встала с места и шумно взвизгнула преувеличенным голосом. Это было так похоже на ситуацию в прошлом, в мире демонов. Ким Докча, которого они помнили, отличался от человека к человеку. Если Ким Докча был читателем для Хан Суюн, то для Син Юсан или Кильона он был родителем. Для Ли Хёнсена он был потерянным патроном, а для Юсаны – коллегой по работе. Ли Чихе, Чон Хиван, Чан Хайон, а также Ли Сель Хва и Гон Пхильту. Этот человек также Докча Си. Неважно, сколько процентов в нем от того, что был прежде, нет сомнений, что он Докча Си. Докча Си, который путешествовал вместе с нами. Праздничный фейерверк еще продолжался на расстоянии. Глаза детей искрились под светом. Мне казалось, что история, через которую им пришлось пройти, исчезает. Хан Суюн ошеломленно уставилась на этот взгляд, на улыбающееся лицо Ким Докчи среди спутников. Без сомнения, это была сцена, о которой он мечтал. На этом история компании Ким Докчи подошла к концу. Юсана была права. Ким Докча сделал свой выбор, и товарищи решили принять его решение. Их ранили слишком много раз, и никто из них не хотел больше быть раненым и ранить в ответ. И вот, это было их заключением. Юсана спросила ее, есть ли смысл в раскрытии того, кто на самом деле он. Точно так же, как не имело смысла присваивать метку настоящей среди Ю Чин Хёков по бесчисленным поворотам регресса, Также не было смысла выяснять, кто из поровну разделенных Ким Дакчи был настоящим. Хан Суюн ответила, отпуская пальто Юсаны: «Я не пытаюсь выяснить, насколько реален этот парень». Глаза Юсаны дрожали, и лицо Хан Суюн отразилось на этих дрожащих радужках. Затем, когда она была ошеломлена откровением, что она тоже могла сделать такое выражение, а также взволнована тем, что она могла даже сказать что-то подобное, она закончила то, что хотела сказать. Нет, важно то, что Ким Дакчи все еще застряла в этом месте. Возможно, никому не нужна эта версия Ким Дакчи. Возможно, вы не найдете никого, кто хотел бы быть с этим сумасшедшим чокнутым, который любил только пути выживания. Тем не менее, по крайней мере, только один человек, а Джосси. Примерно в то же время вдали вдруг раздался паникующий голос. У коврика поднялась суматоха, где спутники в настоящее время сидели вместе, а также откуда-то доносился леденящий запах крови. Юсана и Хан Суюн поняли, что что-то пошло не так, и к тому времени, когда они прибыли туда, Син Юсан рыдала, ее руки были в крови. Кровотечение, оно не хочет останавливаться. Ким Дакча, казалось бы, прекрасно чувствовал себя только секунду назад, потерял сознание и упал в обморок. Рука Хан Суюн, держащая кинжал, мелко дрожала. Может ли это быть? Это не из-за ранения ранее. Это. Ли Сельхва почувствовала пульс Ким Дакчи, затем ее лицо сразу же ожесточилось. Его тело зловеще дрожало. Кровь, стекающая с его плеча, в мгновение ока окрасила ткань в багровый цвет. И в следующую секунду кровь, пропитывающая наложенную повязку, начала испаряться. Капли крови рассыпались, как исчезали истории. Ли Сельхва закричала: «Перенесите его обратно в промышленный комплекс. Поторопитесь». Глава 522.1. Эпилог 1. Мир с нуля. Часть 6. Прошла неделя с тех пор, как Ким Дакча потерял сознание. Компаньоны по очереди присматривали за ним, пока он оставался в коме. Ли Сельхва и Айлин продолжали назначать лечение поочередно, и многие воплощению, наделенные известными целебными навыками, также посещали их. К сожалению, никто из них не смог обнаружить причину, почему Ким Дакча внезапно оказалась в таком состоянии. Его внутренняя структура становится нестабильной. Мы еще не знаем причину. Возможно, это связано с ослаблением системы звездного потока. Как-то несколько воплощений осторожно обсуждали тему, связанную с аватаром. А Джосси. Ким Дакча остался без сознания, и, уставившись на него, Син Юсан пробормотала, словно собираясь с силами: «Этот человек, он Ким Дакча. Без сомнения, это Ким Дакча, которого я помню». Однако была одна вещь, которая не изменилась, независимо от того, сколько раз она говорила себе это. Сила ее созвездия спонсора не ощущалась от этого существа перед глазами девочки. История, которая тепло обнимала ее, не могла сейчас ощущаться так хорошо. История «Спаситель звезды» заикается во время повествования. Даже истории, которые связывали ее с Ким Дакчой, колебались с их собственным повествованием, как будто это существо перед ней не подходило для предмета их истории. Син Юсан медленно закрыла глаза. «В настоящее время связь с вашим созвездием-спонсором очень слабая. В настоящее время канал связи с вашим созвездием-спонсором отключен. Спонсорский договор, который связывал ее с Ким Дакчой, все еще действовал. Вот он, звездный свет в ночном небе, оставаясь в том же месте и наблюдая за ней, как всегда. Если это так, то чей это был звездный свет?» Син Юсан уставилась на плечо Ким Дакчи, которая еще не зажила. Эта рука всегда защищала его спутников. Этой рукой он нарисовал свой мир. Этой рукой он закончил сценарий и обрушил последнюю стену. Она медленно подняла голову и посмотрела на лицо Ким Дакчи. Золотой ободок, надетый на его голову во время сценария путешествия на запад, все еще оставался там, где и должен. Сдерживающий обруч на голову потерял свою силу после того, как история великого мудреца ослабла. Син Юсан протянула руку и пригладила растрепанные волосы под обручем. «Не волнуйся, Юсан. Ким Дакча сдержал свое обещание. Бэк-книга «Компьютерный клуб», в который она хотела сходить вместе с ним. Бэк-книга «Пиццы и кола», которыми она хотела насладиться у реки Хан. В те моменты, похожие на фантазии, Ким Дакча был определенно там. Это были нежные, трепетные моменты, ради воплощения которых этот человек пожертвовал всей своей жизнью. Она не хотела опровергать этот вывод, что им удалось добраться только через такое долгое и трудное путешествие. Син Юсан уткнулась лицом в кровать и рыдала, пока усталость не отправила ее в страну грез. Кто-то открыл дверь тихой больничной палаты и вошел внутрь. «Эй, Параме!» Ли Кильон, войдя в комнату, обнаружил спящую фигуру Син Юсан и быстро закрыл рот. Он легко поднял тонкое одеяло со стоящего рядом стула и прикрыл им плечи девочки. Затем он уселся по другую сторону кровати. «Дак Ча Хён!» Он осторожно поправил руку Ким Дак Чи, которая скользнула с кровати, убрав ее под одеяло. Это была рука, полная шрамов. Это была также та же самая рука, которая давала одному мальчику его кузнечика. Бэк-книга «Было время», когда Ким Дак Ча был как бог для мальчика. Ли Кильон долго и пристально смотрел на Ким Дак Ча, прежде чем тихо пробормотать: «Хён, ты все еще ты, верно?» Он глубоко вздохнул и медленно встал, чтобы открыть шторы комнаты. На улице действительно было много людей. Люди, которых Ким Дак Ча спас. Это был мир, который он защищал. Ли Кильон сидел у окна и долго молча подсчитывал количество прохожих. «Это глупый идиот. Если ты собирался сделать аватар, то должен был сделать это правильно». Ворчащая Хан Суюн шла внутри промышленного комплекса. Прошла целая неделя с тех пор, как Ким Дак Ча потерял сознание. Тем временем она пришла к выводу: «Я не могу ожидать никакой помощи от компаньонов». Юсана была права, этот Ким Дак Ча и Ким Дак Ча, которого она пропустила, были оба Ким Дак Чой. Значит, это был истинный конец, которого он желал, и все было бы хорошо, если бы товарищи решили это принять. Однако, по крайней мере, один человек мог иметь другое мнение по этому поводу. «Эй, коротышка, чего тебе, Аджума черного огненного дракона бездны? Где сейчас твой аппа? Не хочется тебе рассказывать, ты, маленькая». Юмия быстро убежала и спряталась между узкими улочками. Она была настолько невероятно быстрой, что к тому времени, когда Хан Суюн добралась туда, этот маленький ребенок уже давно растворился без следа. Тем не менее Ю Чин Хёк, должно быть, был рядом, учитывая, что его младшая сестра была здесь. Итак, как долго она продолжала ходить после этого? Незнакомая панель появилась перед ее глазами. Район Кайсиникс. Здесь был жилой район, расположенный на западных участках промышленного комплекса. Античный архитектурный стиль напомнил ей средневековое фэнтези. Хан Суюн слышала об этом месте только от Ли Сукён, но теперь, когда она засвидетельствовала вид этого довольно неожиданно продуманного городского пейзажа, Хан Суюн не могла не быть впечатленной. В тот момент, когда она начала думать, что осмотреться было бы не так уж и плохо, поскольку она все равно ищет этого дурака, Суюн Си, неожиданный человек нашел ее первым. «Юри, ты жила здесь уже некоторое время. Я знаю, что ты была занята, но, тем не менее, мне немного грустно, что ты пришла только сегодня. Ты звучишь как кореянка, знаешь об этом?» Хан Суюн была очень рада, что Юри пила чай у нее перед глазами. «Юри Ди Аристель». Вернувшись на архипелаг Кайсиникс, Хан Суюн завладела этой женщиной и выполнила сценарий. Теперь, когда она оглянулась назад, в Кайсиниксе произошло много всего. Например, она потратила впустую десятилетия, ожидая этого вонючего Ким Дак Чу. «И, кстати, кого ты пыталась найти здесь? Может быть, это я? Мне жаль, это не так, но, ТСК». В таком случае, Хан Суюн кратко объяснила свою ситуацию, и Юри хлопнула в ладоши, словно поняла что-то. «Ах, ты имела в виду своего жениха? Мой жених?» Хан Суюн немного подумала, прежде чем выражение ее лица смялось. Теперь, когда она оглянулась еще, разве она почти не вышла замуж за этого парня? Юри спросила дразнящим тоном: «Кстати, кого из них ты действительно предпочитаешь? Мои личные предпочтения. Не бери это все в голову. Ты знаешь, где сейчас находится Ю Чин Хёк? Ты предпочитаешь этого парня? Пожалуйста, просто ответь на вопрос. Если это тот идиот, что за идиот? Ну, что хорошего времени? Вот и он». Огромная тень со свистом пробежала мимо окна кафе. Хан Суюн поспешно рванулась за дверь и выбежала из кафе. «Эй, как насчет счета? Сожалею, я оплачу это в следующий раз». Она заметила фигуру, бегущую впереди. Это был Ю Чин Хёк, одетый в спортивный костюм, который в настоящее время проходит через промышленный комплекс, поддерживая постоянную скорость. Она слышала, как жители комплекса шептались друг с другом неподалеку. «Он снова бежит, тот парень. Почему он тупо продолжает это делать, когда может просто использовать свои навыки?» Уже прошло 3 месяца. Глава 523.1. Эпилог 1. Мир с нуля. Часть 7. Прошло уже 2 месяца с тех пор, как я начал наблюдать за нулевым регрессом. В течение этого периода времени я научился чему-то одному, и это был тот факт, что независимо от того, какой по счету это был регресс, Ю Чин Хёк всегда будет Ю Чин Хёком. Я никого не выбираю. Куати воплощение Ю Чин Хёк не выбрала своего спонсора среди созвездий. Куати на этом второй спонсорский выбор подошел к концу. Если бы я включил внезапный, необъявленный выбор спонсора, который произошел в середине, то это был бы третий раз. Ю Чин Хёк не выбирал своего покровителя среди созвездий во всех трех случаях. Хотя он не смог выбрать во время первого из-за меня. Цу чуть-чуть. Моя ладонь, которая ударила его затылок, все еще сильно болела. Ну, я насильно вмешался в начальный сценарий и выбил воплощение, собирающееся вступить в важное событие, так что даже я не смог бы избежать последствий. Как бы то ни было, Ю Чин Хёк начал демонстрировать невероятную настороженность во время события отбор спонсоров. Созвездия. Они способны выбить меня из колеи без малейшего предупреждения. Я не должен небрежно доверять им. Это был неудачный поворот событий с моей точки зрения. Тем не менее другие также не были выбраны, так что в любом случае это не было такой большой потерей. Куати созвездие Черный Огненный Дракон Бездны жалуется, спрашивая, почему его не выбрали. Куати-куати созвездие мышь, грызущая ногти, пускает слюни, глядя на ногти воплощения Ю Чин Хёк. Куати-куати созвездие основатель человечества, заинтересована в воплощении Ю Чин Хёка. Куати-куати созвездие демоноподобный огненный судья озадачена действием воплощения Ю Чин Хёк. Куати прошло время, и канал Пихёна постепенно увеличился, и количество известных мне модификаторов несколько возросло. Куати созвездие демонический король спасения приветствует демоноподобного огненного судью. Куати-куати созвездие демоноподобный огненный судья насмешливо фыркает. Куати Уриэль. Куати созвездие узник золотого обруча хихикает. Куати-куати созвездие демонический король спасения радостно приветствует узника золотого обруча. Куати-куати созвездие, узник золотого обруча, начал ковыряться в носу. Куати правильно, именно так и должны быть правильные пути выживания. Я помнил фигуры созвездий, которые я знал и на мгновение забыл об этом факте. Куати созвездие Черный Огненный Дракон Бездны предупреждает другие созвездия о том, что демонический король спасения – это ищущий внимание, поэтому другие должны быть осторожны. Куати, конечно, больше всего меня раздражал этот чувак. В тот момент, когда я собирался что-то сказать даже ценой траты монет, Пихён первым открыл рот. Король-завоеватель Ю Чин Хёк, ты не выберешь созвездие спонсора, я советую тебе подумать об этом еще раз. Нет, я не выбираю. Хм, хорошо, тогда, уважаемые созвездия Нимы, которые подали заявки, чтобы стать спонсорами, позвольте мне представить вам особую возможность апеллировать к этому конкретному воплощению. Пихён получил благословение от нескольких групп в поисках воплощения благодаря Ю Чин Хёку, и в результате эта огромная улыбка отказалась оставлять его лицо в течение всего дня. Пихён, вероятно, понял, что это был его шанс подняться повыше. Некоторое время спустя, передо мной появилось окно с новым сообщением. Куати Такхаби Пихён представляет особая возможность спонсорства. Куати Куати, пожалуйста, спонсируйте предмет для воплощения по вашему выбору. Куати, я собирался бездумно нажать на иконку «Подтвердить», но вовремя увидел мелкий-мелкий шрифт внизу окна. Куати, 3500 монет будут автоматически вычтены при покупке соответствующего предмета. Куати, я тихо вздохнул. Куати, лист персонажа, текущий баланс монет, 500. Куати, идиот, Ким Док Ча. Поскольку я полностью опустошил сундуки компании Ким Док Чи при выполнении последнего сценария, очевидно, что сейчас у меня не осталось бы монет на мое имя. Я размышлял, смогу ли я как-нибудь массово производить монеты, злоупотребляя авторитетом древнейшей мечты, но эффективность этого была не очень хорошей с моим текущим уровнем мощности, так что план был пока приостановлен. Куати созвездие Черный Огненный Дракон Бездны говорит, что если вы подпишете с ним контракт, он может превратить вас в действительно крутого Черного Огненного Дракона Бездны. Куати Куати созвездие Бог Вина и Экстаза говорит, что если вы подпишете с ним контракт, легендарный напиток Олимпа будет специально. Куати Куати созвездие Леди на Парчевом Ложе говорит, что если вы подпишете с ней контракт, стартовый пакет среднего ранга будет. Куати спонсорские сообщения от созвездий посыпались дождем с неба. Черт, созвездия, обещающие засыпать его специальными предметами на ранних стадиях, типа, которые даже я не использовал, практически выстраивались в очередь здесь. Даже в оригинальном романе Ю Чин Хёк из третьей регрессии не пользовался таким уровнем внимания. Итак, как простой нулевой регресс стал таким знаменитым? Все довольно просто. Куати воплощение Ю Чин Хёк отвергает предложение созвездий. Куати, этого недостаточно. Это было все потому, что Ю Чин Хёк нулевого хода регрессии был слишком переполнен собой. Слишком много желающих дать мне такие бесполезные вещи. Разве никто не хочет поделиться информацией о скрытых частях? Куати созвездие леди на парчевом ложе обильно потеет, отвечая, что она мало знает о таких темах. Куати, есть ли кто-нибудь, кто может показать мне что-то похожее на откровение будущего? Куати созвездие мастер небесной прогулки говорит, что утечка такой информации противоречит правилам. Куати, тогда вы все хуже, чем этот демонический король спасения. Куати честь созвездий серьезно интересуется истинной личностью демонического короля спасения. Куати, итак, демонический король спасения начал пользоваться беспрецедентным уровнем популярности в течение нулевого хода независимо от его желаний. Демонический король спасения, лидер будущих откровений, Куати новости Олимп показывает, что предсказания утечки невозможны с точки зрения вероятности. Куати новости никакого короля демонов по имени Демонический король спасения не существует, объявляет Ассоциация королей демонов. Куати новости черный огненный дракон бездны. Модификатор Демонический король спасения похож на тот, который у него был. Куати читая информацию, поступающую через ежедневник звездного потока, я получил новую оценку того, что повлекла за собой жизнь созвездия. Глава 523.2. Эпилог 1. Мир с нуля. Часть 7. Итак, воплощение, становящееся созвездием и являющееся уже в начале сценариев, может быть настолько отличным, не так ли? Ваша слава начала распространяться по всему звездному потоку. Часть сплетников создала песню под названием «Демонический король спасения» и начала распространять ее. Вы приобрели 5000 монет благодаря росту вашей популярности. Как бы то ни было, для меня это было не так уж плохо. Хихих. Дорогой Демонический король спасения, ним. Будете ли вы продолжать пользоваться моим каналом в этом месяце? Созвездие Демонический король спасения отвечает конечно. Все благодаря вам, дорогой король демонов ним. Доход этого месяца вырос на заметную сумму. Если это не так уж и сложно, могу я узнать ваше настоящее имя? Честно говоря, я никогда не видел, чтобы кто-то относился к вероятности так же, как вы, король демонов. Ах, ха-ха-ха, это был комплимент, конечно. Созвездие Демонический король спасения говорит, что не может раскрыть свое настоящее имя. Это так, как жаль. Честно говоря, я немного озадачен тем, почему кто-то такой замечательный, как вы, решил зайти на этот скромный канал. Не то чтобы у меня была потрясающая поддержка или что-то в этом роде. Выражение лица Пихёна показало его неуверенность. Я тихо уставился на него, прежде чем ответить этими словами. Созвездие Демонический король спасения говорит, что он просто погашает свой долг. Книга, которую вы прочитали раньше, может быть прочитана снова без особых хлопот. Тем не менее вы также можете столкнуться с дорожным блоком в неожиданных местах. Вот таким мне показался нулевой поворот регрессии. Воплощение Ю Чин Хёк не выбрало своего спонсора среди созвездий. В определенном смысле, нулевой ход Ю Чин Хёка был очень похож на мою собственную мировую линию. Здесь была история, которая значительно отклонилась от предопределенного развития сюжета. Теперь, когда мы были так далеко, должно быть невозможно вернуться к сюжету оригинального нулевого хода, верно? Чин Хёк Си, будет ли хорошо установить здесь баррикады? Император Стального Меча Ли Хёнсон. Ой, капитан, ты обещал научить меня этому искусству фехтования, демон заблуждений, Ким Намун. Мастер, могу ли я немного заняться фермерством после завершения этого сценария? Военно-морской адмирал, Ли Чихи. А также, еще один человек был добавлен в ряды, тот, кого даже не должно было быть там во время нулевого хода. СМС, когда ты должен будешь пройти мимо станции Гунха, то должен подобрать этого человека. Может быть, это я был просто жадным. В этом мире Юсаны, Ли Кильона и даже меня не было, но, по крайней мере, был один человек, которого компания Ким Дакчи могла набрать. Хёнсон Си, это не уровень там. Судья, который уничтожает зло, Чон Хиван. Я смотрел, как она просматривает контрольный список всех вещей, которые пропустили ее спутники, и впал в воспоминания о прошлом. Я была тогда очень счастлива, когда мы вместе пошли в универмаг, чтобы купить новую одежду, и посетили Эдем как кучка знаменитостей. Хотя большую часть своих воспоминаний я передал аватару с 49% он их, я все еще сохранил довольно много. Я сосредоточился на том, чтобы остаться на правильном пути, когда страницы воспоминаний ворвались, как приближающийся шторм. Вот почему, ты та, кто может сделать только это, верно? Чон Хиван, которую я помню, должна быть в порядке. Ну, история того мира подошла к концу, в конце концов. Компаньоны в этом месте должны идти к реке Хан и к океану, проводить свои мирные дни с версией меня. Я пробормотал это, как будто загипнотизировал себя и попытался сосредоточиться на мире непосредственно перед моими глазами. Это не твой мир. Я знаю, мир, Ким. Док Чи сейчас нигде нельзя найти. Для существа, которое рассматривало все миры как сны, не было смысла в чем-то вроде единой истинной реальности. И чтобы забыть об этом факте, я излил все свое существо, наблюдая зрелище, разложенное перед моими глазами. Я посчитал предпочтительным стать бездумным созвездием на этом этапе. Если бы я стал жадным пожирателем историй, которые наслаждались сценариями и создавали ситуации, которые он хотел видеть, то я бы забыл обо всем остальном. Арабани, твоя Мия сделала это. И, к счастью, эта история оказалась той, которую я любил больше всего. Я сказал тебе не использовать такую манеру речи перед другими. Хихиин. Горький смешок всплыл на моих губах, когда я заметил, как Ю Чин Хёк выговаривает младшей сестре за ее манеру речи. Тебе стоит сначала исправить свое, чувак. Даже если он должен был быть профессиональным геймером, он должен был вести нормальные разговоры с другими людьми раньше. Как он вообще мог жить в обществе с такой дерьмовой манерой речи? Было ли это все до вероятности его лица? Четвертый сценарий скоро начнется. Все, будьте готовы. Благодаря информации, которую я передал, Ю Чин Хёк постепенно становился сильнее. СМС-ах, хорошо управляя Ким Намуном, чтобы он не уходил. Он действительно уважает тебя, поэтому, если ты воспользуешься этим, тебе станет легче. Не забывай, что никто не начинает как злой человек. Информация, которую я посылал ему, жертвуя невероятным количеством вероятности каждый раз. СМС-эй, не будь дерзким в кинотеатре и спокойно его очисти. Последний босс использует умственные атаки, поэтому, прежде чем столкнуться с ним, сначала получи этот навык и СМС. Если ты хорошо привяжешь Гонтхильту во время ранних сценариев, он будет полезен позже. Он не совсем тот человек, с которым нельзя договориться, поэтому приложи все усилия, чтобы исправить его. Намек. Сначала Ю Чин Хёк не доверял мне, но после того, как мои откровения стали явью один за другим, он начал верить мне все больше и больше. А чертово время. Кто вообще был ответственен за то, что ты зашел так далеко? Честно говоря, меня все еще немного раздражал тот факт, что он еще не выбрал демонического короля спасения своим созвездием-покровителем. Кстати, почему ты так много знаешь о сценариях, капитан? Кто-то помогает мне. Помогает тебе? К счастью, Ю Чин Хёк нулевого хода не был тем, кто забудет все о своем благодетеле. СМС передай следующее откровение. Глава 523.3. Эпилог 1. Мир с нуля. Часть 7. Ю Чин Хёк потратил огромное богатство, составляющее более 30 тысяч монет, и открыл секретную линию связи один на один. Это было очевидно, поскольку я продолжал кормить его важной информацией, но все же я хотел похвалить его за это. Созвездие «Демонический король спасения» дарует часть откровения воплощению Ю Чин Хёк. СМС ядром четвертого сценария является абсолютный трон. Помни, что ты никогда не должен. Су-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Невероятное количество вероятности истощалось каждый раз, когда я передавал ему информацию. Стандартным наименованием этого мира были истории. Таким образом, было совершенно очевидно, что порча будущих событий повредит вероятность гораздо сильнее, чем удар Ю Чин Хёка в затылок. Это они. Все сподвижники Ю Чин Хёка вытащили оружие одновременно, уставившись на наводняющихся врагов. Вскоре должны начаться заключительные главы четвертого сценария. Четвертая стена обратилась ко мне. Ты же понимаешь, что ты собираешься делать, и правда? Наряду со звуком фасу-сусу концы моей руки таяли. Я заметил фигуру Ю Чин Хёка, противостоявшую сеульским семи королям. Сверкающий сотрясающий небеса клинок, захваченный в его руке, издавал мужественный рев. Не имеет значения, как сильно ты стараешься. История нулевого хода полностью изменилась с оригинала. Ючинхёк этой мировой линии будет идти по другому пути, чем любой другой Ючинхёк. Этот парень никогда не увидит, что находится по ту сторону стены. Я знал смысл слов четвертой стены. В этой мировой линии не было способа обрести четвертую стену. То есть, последний ключ, чтобы открыть последнюю стену, не существовал. Независимо от того, что он сделал, на нулевом ходу Ючинхёк никогда не сможет достать этот ключ. Однако его неспособность пересечь последнюю стену не означала, что ему суждено быть несчастным. Потому что, пока я был древнейшей мечтой, его мировая линия не была бы разрушена даже после того, как сценарии подошли к концу. Уверенность в истине сделает всех несчастными просто из-за их существования. Хотя я не мог показать ему правду, я мог показать ему конец, идеально подходящий для этой истории. Поздравления. Воплощение Ючинхёк прошло все испытания Абсолютного Трона. В конце концов Ючинхёк победил 7 королей Сеула и встал перед Абсолютным Троном. Внимание каждого созвездия в Сеульском куполе, а также всех граждан, собирающихся в Кванхвамуне, было сосредоточено на его действиях. Он медленно обнажил некий меч, спрятанный во внутреннем пальто. Это был демонический меч-обезглавливатель четырех инь. Я заменил созвездие повелителей Большой Медведицы и дал ему свои силы. Созвездие демонический король спасения смотрит на воплощение Ючинхёк. Одна за другой 7 звезд становились все ярче и ярче. И демонический меч-обезглавливатель четырех инь, удерживаемый в его руке, излучал ослепительный свет, превращаясь в звездную реликвию. Внешние боги поражены вашей невероятной силой. Созвездия повелителей Большой Медведицы поражены вашим присутствием и теряют сознание от шока. Все созвездия Корейского полуострова. У меня нет намерений представлять таких позорных людей, как вы, Ючинхёк продолжил. Я не планирую превращаться в игрушку для вас вульгарных созвездий, и я не буду сидеть на этом абсолютном троне. Это были слова, которые, как я думал, я слышал когда-то раньше. Меч Ючинхёка вспыхнул следующим. И я позабочусь о том, чтобы никто больше не сидел на этом троне. Демонический меч-обезглавливатель четырех инь, оружие, которое может разорвать связь звездной реликвии с созвездием. Ючинхёк использовал этот самый меч, чтобы непрерывно ударить абсолютный трон. Он хлопнул снова и снова. Достаточно скоро, громкий треск раздался вокруг. Ночные небеса звездного потока прояснились, как будто внезапно материализовалось полуночное солнце, и поток сообщений затопил. Начался шторм вероятности, вызванный искажением сценария. Я тихо протянул руку и заблокировал бурю. Мировая линия недовольна вашим чрезмерным вмешательством. Применимая перезапись выше вашего уровня мастерства. Часть вашей истории будет потеряна. Нынешний Ючинхёк проходил свой нулевой регресс. Поскольку он не был регрессором, у него не было информации, связанной с будущим, и он не мог восстановить методы, которые использовал в предыдущих поворотах, через наследование. Отныне сценарии станут только жестче. Он не мог использовать закладку, как я, и не мог полагаться на точку зрения всеведущего читателя. Книга как бы то ни было, Ким Дакча очень хорошо знал, что необходимо, чтобы заполнить этот пробел. Ючинхёку не пришлось бы проходить регрессию. Он не стал бы скрытным интриганом, и он не стал бы трагическим паломником, бродящим между мировыми линиями. Ючинхёк мог увидеть его заслуженное заключение в этом мире. Воплощение Ючинхёк приобрел свою первую историю. Новая история воплощения Ючинхёк была создана. Он посмотрел на небо, а еще из-за него на меня смотрела история в форме белого тигра. Это была не что иное, как та самая история, которая защитила меня однажды. История «Король мира без короля рождается». Я мог видеть ликующее лицо Ючинхёка через мой распадающийся большой палец правой руки. Ким Дакча не должно существовать в этой конкретной истории. Книга даже тогда, это была история, которую Ким Дакча очень хотел создать. Тогда я медленно закрыл глаза. Мне показалось, что страницы всплывают прямо передо мной. Древние страницы, со следами чьего-то рисунка. Книга в этот момент Ким Дакча принял решение. Он решил лично написать историю, которой не было в оригинале. Я начал что-то записывать над этими страницами. Одна страница, две страницы, каждый раз, когда страница пролистывалась, время тоже шло. Пятая, шестая, седьмая, восьмая. Мои пальцы исчезали один за другим каждый раз, когда сценарий очищался. Через некоторое время они восстановятся, но их размер всегда будет меньше, чем раньше. Я использовал эти пальцы, чтобы написать откровение об окончании Ючинхёк из оригинального желаемого, заключений, которое я хотел увидеть, ошибках, которые я сделал, и вещах, для которых я получил новое понимание. Все эти истории собрались в одно целое и вскоре стали историей. Итак, сколько времени прошло, пока я занимался этим? Я медленно открыл глаза. Книга в конце концов Ючинхёк из нулевого хода достиг последних страниц сценариев. Глава 524.1. Эпилог 1. Мир с нуля. Часть 8. Сотрясающий небеса клинок Ючинхёка пронесся по воздуху. Он срезал созвездия, преграждающие путь своему хозяину, и разрезал воплощения, действующие как их подчиненные. Ючинхёк действительно боролся. За ним последовали спутники, которые прорвались сквозь хитросплетение сценариев вместе с ним: Ли Чихе, Ли Хёнсон, Чон Хиван, Син Юсон, Ким Намун, Ли Сальхва, Гон Пхиту. Работа системы. Семь королей Сеула также были вместе с ними. Король скрытых теней Хан Тан Хун, король красоты Мин Чжи Вон, Иди, Ючинхёк, король трансцендентов Чан Хайон также была здесь. Мы позаботимся об этом, король-завоеватель. Помогали ему не только они, но и воплощения других народов, таких как Фейху и Ранверхан, и даже его заклятый враг Анна Крофт. Созвездие узник Золотого Обруча приветствует воплощение Ючинхёк, созвездие демоноподобный огненный судья есть, созвездие черный огненный дракон бездны. Никакой другой ход регрессии не должен быть таким полным, как этот. Пачханмен, мы уходим, Пачханмен. Это было название коалиции, которую создал Ючинхёк. Заключение, которое я создал, а также план, изложенный Хан Суюн 1863 регрессии. Истории, концентрация сущности из всех регрессионных поворотов, обнаруженных в путях выживания, начали рассказывать свои истории. История «Король мира без королей» говорит о большой игре. Гигантская история «Весна мира демонов» начинает свое повествование. Гигантская история «Сезон света и тьмы» начинает свое повествование. Как будто каждая история, происходящая до сих пор, существовала исключительно для этого момента. Но как, вы не должны быть в состоянии прийти сюда еще? В конце концов они увидели удивленное выражение короля Токтхби за обломками последнего ковчега. Ючинхёк и члены Пачхонмена нерешительно бросились к нему. «О, вы, глупые воплощения, мое убийство не имеет никакого значения. Если звездный поток будет уничтожен, то вы тоже все исчезнете. Мировая линия с завершенными событиями будет заброшена. Никто не хочет смотреть на такую мировую линию». Король Токтхби отчаянно сопротивлялся. Как будто, чтобы доказать, что его слова были верны, он использовал каждую историю, которой обладал, чтобы дать отпор. Однако этого было недостаточно. Его вырвало историями, и король Токтхби опустился на колени. Даже когда он упал, он продолжал улыбаться. Все кончено. Вскоре начнется разрушение этой мировой линии. Просто неосуществимо, что Великий желал бы для истории как это. Однако, вопреки его ожиданиям, разрушение не началось. Звездный поток был в порядке. Брови короля Токтхби взлетели высоко. Последний сценарий «Звездный поток» завершен. Может ли это быть? В последние минуты король Токтхби смотрел за спиной остальным, словно пытаясь понять взгляд определенного человека, который наверняка смотрел на него из-за обширной последней стены. И в следующий момент над стеной всплыла строка текста. Книга «Легенда о звездном потоке», покорившемся королю Ючинхёку. На экране поднялась титульная карточка, и вместе с громким звуком она была выключена. Теперь темная панель отражала вид классной комнаты детей, сидящих близко друг к другу. Их сверкающие глаза были сосредоточены на лице некоего человека, готовящегося начать свою лекцию. Он медленно открыл рот. «Я Ючинхёк, детям это очень нравилось. Чинхёк Си, как и ожидалось, ты действительно хорош в обучении детей. Все они казались мне скучными из-за моей скучной истории». Ли Сальхва ухмыльнулась, услышав монотонный голос Ючинхёка. «Это неправда». Он надел пальто, не показывая никаких видимых изменений в его выражении. Прошло уже 5 лет с тех пор, как закончился сценарий нулевого мира. После того, как сценарии закончились, Ючинхёк и его товарищи начали перестраивать мир. Хан Донхун связался с правительством и создал новую руководящую структуру, в то время как Ли Хёнсон и Чон Хиван стали подавлять террористические акты со стороны преступных организаций. Ли Чихи защищала границы страны и помогала в достижении соглашений с воплощениями из других стран, в то время как Ли Сэльхва и Син Юсон спасли детей-сирот, которые потеряли своих родителей из-за сценариев. Учреждение под названием «Звездная ночь» было создано для этой цели. Уходя из института, Ю Чин Хёк заметил, как на него смотрят маленькие дети. Они были сиротами, созданными созвездиями, но эти дети росли, считая исчезнувшие звезды. Кстати, о Джосси. Один из детей схватился за концы одежды Ю Чин Хёка. Он оглянулся, и ребенок, проглотив таблетку храбрости, теперь указывал на голову мужчины. Седые волосы. Примерно через 7 лет после завершения сценария Ю Чин Хёк женился. Его партнером была Ли Сальхва. Ли Чихи вытирала слезы, Гон Пхильту исполнял обязанности шафера на церемонии, Чон Хиван ловила букет. Син Юсен выскользнула из своего университетского класса и спела поздравительную песню. У них не было своих детей, они оба не хотели их иметь. В этом мире уже слишком много детей, нуждающихся в родителях. Они создали учреждение и присматривали за сиротами. Это было решение, которое идеально подходило их личностям. Время продолжало идти. 10 лет, 15. Подобно тому, как страницы перелистывались быстрее и быстрее, чтобы прийти к заключению, поток времени нулевого поворота продолжал неуклонно двигаться вперед. Ю Чин Хёк стал старше, как и должно было произойти. Точнее, только он состарился, все из-за атрибута, который он подобрал, проясняя сценарий. Легендарный атрибут «Жизнь», прожитая до конца. Во время своей регрессии в 1000 с лишним Ю Чин Хёк ни разу не использовал это умение. Это был атрибут, который бесполезен для такого регрессора, как он. Атрибут, который ценой жизни с фиксированной продолжительностью жизни полностью раскрывает скрытые таланты пользователя. Однако нынешний он был с нулевого хода. У него не было опыта, накопленного за счет регрессии, и у него не было большого таланта, о котором можно было бы говорить. И именно поэтому он должен был выбрать этот атрибут. Потому что только с помощью этого конкретного атрибута он сможет очистить оставшиеся сценарии. Глава 524.2. Эпилог 1. Мир с нуля. Часть 8. Мастер, сколько тебе лет в этом году? Спросила Ли Чихи. Я уже забыл о таких вещах, как мой возраст. Прошло 20 лет с тех пор, как сценарии закончились, так что, боже мой, это уже, люди все стареют и умирают. Аркх, мастер, шутки в сторону. Пока существовала система «Звездный поток», бессмертие не было несбыточной мечтой. Нередко можно было видеть существ, которые жили сотни, а иногда и тысячи лет, подобно святой, разрывающей небеса мечом, или Киргиозу. Мало того, что если вы соберете достаточно истории и станете созвездием, вы сможете буквально наслаждаться вечной жизнью. Однако Ю Чин Хёк этого не сделал. Истории без жертв не существует. Ночное небо, где бюро больше не существовало, а созвездия пали. Глядя на такое небо, Ю Чин Хёк продолжал жить в этом мире днями и ночами. Затем 25 лет спустя, и в конце концов, в определенный день после того, как его волосы стали совершенно седыми, он покинул город. «Капитан, ты действительно решил уединиться в таком захолустье, как это?» – спросила Син Юсен. «Я не наслаждаюсь шумными вещами. Но как насчет Сальхваунни?» Ю Чин Хёк безмолвно полировал свой сотрясающий небеса клинок. «В мире, где нечего рубить, трудно посвятить себя совершенствованию меча, который утратил свое предназначение». Это был выбранный Ю Чин Хёком способ использовать оставшуюся жизнь. Вещи, подобные тренировкам в фехтовании, можно сделать еще сос. Однако Син Юсен не смогла закончить предложение. Чистая поверхность клинка, сотрясающий небеса клинок, отражала лицо Ю Чин Хёк. Никто не мог думать о нем как о человеке в его 60-х. Несмотря на это, Ю Чин Хёк определенно умрет позже. Или Сальхва, оставшись одна, должна была бы прожить долгую, долгую жизнь без него рядом. Губы Син Юсен несколько раз подпрыгнули, и, когда ей наконец удалось открыть их полностью, Ким Намун встал первым. «Король-завоеватель, теперь ты весь из себя дряхлый и все такое. Думаю, я смогу наконец-то победить тебя в этом году, верно?» Он торжествующе закричал, развернул повязки на кулаке и бросился к Ю Чин Хёку. «Кавак! Моя рука! Нет, подожди, мои глаза!» Ким Намун был отброшен одним ударом. Он застонал от боли и рухнул на землю. Товарищи тихо хихикнули. Звуки Чон Хивана и Ли Хёнсена, которые держались за руки и болтали. Фигуры Ли Чихи и Син Юсен, ссорящихся друг с другом. Я смотрел на все эти сцены и в то же время читал предложения, перекрывающиеся над ними. Может быть, я мог бы увидеть такие же сцены и услышать такие звуки, как эти. Это могло бы быть немного иначе, хотя звездный поток был разрушен. и влияние его системы ослабло в мире, в котором я жил, в конце концов. Люди моего мира постареют, точно так же, как Ю Чин Хёк, и среди моих товарищей, которые неуклонно стареют, я бы тоже постарел. Седые волосы Ю Чин Хёка танцевали в воздухе, когда он смотрел, как уходят его спутники. Его спина оставалась прямой и высокой даже в преклонном возрасте. Его кожа все еще сохраняла свою эластичность, а мышцы на руках все еще были сильными. Даже тогда его глаза больше не блестели ярко, как в прошлом. Ким, док Ча, ты провел здесь слишком много времени. Четвертая стена обратилась ко мне. Когда ты остаешься в одной линии слишком долго, становится труднее. Я понял, о чем она говорит. Я был древнейшей мечтой, и я был обязан уделять внимание всем мирам одинаково. Однако я не мог легко отпустить этот нулевой регресс. Мне казалось, что если эта история закончится здесь, то все трагедии начнутся как-то заново. В этом случае, если я продолжу удерживать эту историю так долго, как смогу. Демонический король спасения, Ю Чин Хёк поднял голову, чтобы взглянуть на меня. Тебе все еще интересно узнать мою историю? Я немного поколебался, прежде чем ответить. Созвездие Демонический король спасения отвечает, что он до сих пор не утратил интерес. Этот мир больше не погряз в сценариях. Там нет никаких либо стимулов, никаких либо нарушений. И все же, почему ты все еще хочешь посмотреть эту историю? Созвездие Демонический король спасения отвечает, что это история, которую он хотел увидеть в первую очередь. Ты действительно странное существо. Истории начали подниматься из-за Ю Чин Хёка. История «Король мира без королей» смотрит на демонического короля спасения. История «Весна мира демонов» смотрит на демонического короля спасения. История «Сезон света и тьмы» смотрит на демонического короля спасения. Истории продолжали свои повествования, глядя на меня. Те самые истории, которые я когда-то зарабатывал. Воспоминания, которые они создали, теперь разворачивались за спиной Ю Чин Хёка. Мир, который я спроектировал, тот, который Ю Чин Хёк привнес в реальность. История нулевого хода, завершенная таким образом. Иногда этот мир кажется иллюзией, и время от времени у меня возникает ощущение, что моя жизнь была закончена кем-то другим. Созвездие Демонический король спасения это. Я не хотел сказать, что я несчастен. Ю Чин Хёк слабо улыбнулся. Я ошеломленно уставился на него на мгновение, наконец, узнав, что он способен на такую улыбку. Я всегда беспокоился о том, как мне жить. С легким движением меча в воздухе Ю Чин Хёк продолжал. Каждый из его ударов мечом содержал его историю. Воплощение, которое умело применял установленные правила, это был он. Ю Чин Хёк мог бы потратить всю свою жизнь на борьбу с системой, но, честно говоря, он был тем, кто сиял бы еще ярче, когда эта самая система была в игре. Бой, который невозможно выиграть, не имеет для меня никакого значения. Его способность анализировать ситуацию быстрее, чем кто-либо, его сообразительность, позволяющая ему четко рассчитывать прибыли и убытки, и его талант в расшифровке преимуществ и недостатков в бою. Однако в последнее время мне стало любопытно, что бы случилось со мной, если бы ты не помог, какую жизнь я бы прожил, если бы не победил. Я лучше, чем кто-либо другой, знал, какой жизнью будет жить Ю Чин Хёк после неудачного нулевого хода. Я слишком хорошо знал, что с ним будет, какую жизнь он проживет, и какой конец он станет свидетелем. Ты, наверное, уже знаешь об этом. У меня мало времени осталось жить. Глава 525.1. Эпилог 1. Мир с нуля. Часть 9. Ю Чин Хёк положил свой меч на землю, когда он колебался. Его ирисы становились прозрачными дальше. Его глаза, уставшие от долгой битвы, теряли зрение. «Если я выберу тебя в качестве спонсора созвездия, смогу ли я наконец встретиться с тобой?» Созвездие Демонический король спасения качает головой. «Где ты?» «Все звезды в звездном потоке упали, так откуда ты смотришь на меня?» Ю Чин Хёк продолжал бормотать. «Нет, подожди, я уже знаю правду. Ты, вероятно, за этой стеной, не так ли?» Я не мог ничего сказать. Я не ожидал, что Ю Чин Хёк нулевого хода сможет поймать это. Тем временем он продолжал говорить. «Что-то мне не понравилось в этом мире. Я впервые услышал от него такой проницательный тон. Однажды я внезапно появился в этом мире. Человек, который появился в этом мире без предупреждения, без каких-либо воспоминаний о моем детстве, меня внезапно бросили в этот мир. Я бродил по нелегальной рабочей площадке и, благодаря счастливой случайности, был замечен режиссером и, Таким образом, стал профессиональным геймером. Но потом, совершенно неожиданно, кто-то бросил ребенка на моем пороге. Ребенок, предположительно, моя младшая сестра. Удобно созданная жизнь, серия невзгод, созданных исключительно для того, чтобы впоследствии стать трагедией. Однажды я искал своих родителей. Однако, как бы я ни искал, я не мог их найти. Даже профессионалы, которые могли найти скрытого незаконнорожденного ребенка президента, не могли найти моих родителей. Как будто таких вещей не было в этом мире с самого начала. Созвездие «Демонический король спасения». Поэтому я спрашиваю тебя, «Демонический король спасения», кто я? Мое сердце болело. Тот факт, что Ю Чин Хёк в конце концов дошел до этого вопроса, бесконечно мучил меня. Мне нужно было что-то сказать, что-нибудь. Секрет этого мира лежит за стеной, где ты. Созвездие «Демонический король спасения» спрашивает вас, несчастливы ли вы сейчас? Я счастлив, ответил он без малейшего колебания. Именно поэтому мне еще больше интересно, что лежит за стеной. Созвездие «Демонический король спасения». Мне любопытно узнать причину всей доброй воли, которую ты мне показал. Мне также интересно узнать смысл моей жизни, где я родился и почему я должен был прибыть сюда. Если бы у меня был еще один шанс. Откуда-то были слышны звуки, похожие на тикающие стрелки часов. Ким, Док Ча, я не мог показать Ю Чин Хёку, что находится за стеной. Даже если бы я был древнейшей мечтой, это было все равно невозможно. Ю Чин Хёк продолжил. Ты сказал мне это однажды. Если я подпишу с тобой контракт, ты исполнишь любое мое желание. Тогда я не принял твое предложение, потому что я с подозрением относился к тебе. Однако, если еще не поздно. Его пальцы парили в воздухе, ища сообщение, которое дошло до него в далеком прошлом. Созвездие «Демонический король спасения» хочет стать вашим спонсором созвездия. Примите ли вы предложение? Я приму это сейчас. Появилось головокружение, и дрожь вокруг меня усилилась. Я позвал четвертую стену. Четвертая стена, ты не можешь. Она уже знала, что я собирался сказать. Обязательным условием для пересечения последней стены Ю Чин Хёком было собрать все фрагменты последней стены. Однако четвертая стена не собиралась переходить к Ю Чин Хёку. Я стиснул зубы и отправил сообщение. Созвездие «Демонический король спасения» говорит, что желание не может быть исполнено. Почему нет? Созвездие «Демонический король спасения» говорит, что это действительно трудный путь. Вот почему. Трудный путь, если я не смог передать четвертую стену ему, у него был только один вариант увидеть заключение. Созвездие «Демонический король спасения» говорит, что если вы хотите пересечь стену, вы должны сначала регрессировать. Регрессировать, вместе с характерным шумом, вся моя фигура была окрашена искрами вероятности. Мировая линия говорила мне это. Она говорила, что я не должен сообщать ему об этом. Это сказала, что эта информация не была чем-то, что должен знать нынешний Ю Чин Хёк. Несмотря на это, я сильно прикусил губу и стряхнул с себя влияние мировой линии. Даже если бы мне пришлось пожертвовать гораздо большей вероятностью, я хотел показать ему правду. 1864. 1864, что это должно означать? Созвездие «Демонический король спасения» говорит, что это число раз, которое вы должны регрессировать, прежде чем сможете увидеть заключение. Воспоминания о жизни, которую я прожил, стали историей и начали разворачиваться дальше. Созвездие «Демонический король спасения» говорит, что даже если вам удастся пережить все эти повороты регресса, шансы на то, что вы успешно увидите заключение, будут крайне низкими. Мало того, нынешний Ю Чин Хёк вырвался на свободу от изначальной мировой линии. Он больше не был Ю Чин Хёком из оригинального романа. Временные линии разошлись, и будущее больше не существовало. Даже если он достиг 1864 хода, не было никакой гарантии, что он встретит Ким Дак Чу во владении четвертой стены. Он может, чего, сотри ему воспоминания. Мурашки побежали по коже. Что если я дам Ю Чин Хёку фрагментированные воспоминания, похожие на оригинал, и отправлю его на следующий ход? Если это так, мировая линия должна думать об этом Ю Чин Хёке как об оригинале Ю Чин Хёке. Он будет включен обратно в мировую линию оригинала и переживет первый и второй повороты регрессии без каких-либо воспоминаний из этой жизни. Однако Ю Чин Хёк снова станет несчастным. Почему ты решил это сделать? Я медленно поднял голову. Ю Чин Хёк все еще разговаривал со мной. Мне все равно, даже если шансы низкие. Воплощение Ючин Хёк приняло ваше предложение. Глава 525.2. Эпилог 1. Мир с нуля. Часть 9. История начала повествования. И звездные огни, казалось, простирались еще дальше. Куати, ваше воплощение ждет, когда вы что-то скажете. Куати, я долго молчал, и в итоге я пришел к решению. У меня не было выбора, кроме как сказать ему. Я медленно отрегулировал свое дыхание и открыл рот. Ючин Хёк, прошло много времени с тех пор, как я говорил своим истинным голосом. Невероятная буря искр вероятности свирепствовала вокруг меня. Я пытался максимально подавить падающие волны, но все равно это было так плохо. Ючин Хёк широко открыл глаза и посмотрел на небо. Это был твой истинный голос, это правильно. Я слышу это на удивление хорошо. Ючин Хёк медленно глох, но сейчас он слышал меня предельно ясно. Слабая складка распространилась по выражению лица старика Ючин Хёка. Я сделал вид, что не вижу этого и продолжил говорить. Я могу отправить тебя обратно. Однако, если это произойдет, я не смогу оказывать тебе помощь, начиная со следующего хода. Единственный способ заставить его отклонить это предложение – рассказать ему правду. Тебе придется использовать только свои силы, чтобы прорваться сквозь сценарии. Эти сценарии будут намного хуже, чем ты когда-либо мог себе представить, и ты можешь столкнуться с тем, чего не хотел, при заключении, к которому ты в конечном итоге придешь. Я вспомнил Ючин Хёка. Я вспомнил горе третьего регресса, страдания четвертого и отчаяние скрытного интригана. И если ты выберешь регрессию, тогда ты потеряешь большинство своих воспоминаний, когда будешь переходить. Эти слова вызвали тихие звуки Ючин Хёка, всосавшего глоток холодного воздуха. Какой бы непоколебимой ни была его решимость, эта таблетка должна быть жесткой для проглатывания. В тебе останутся только самые крошечные фрагментированные воспоминания из сценариев. Значит, все драгоценное для тебя исчезнет. Ли Сальхва, понимаешь, Ли Хёнсон, Ли Чихи, все они будут. То, что я забуду о них, не означает, что они внезапно прекратят свое существование. Я закрыл рот в этот момент. Они определенно продолжают жить в этом мире. Они определенно продолжают жить в этом мире. Подобно клеймению печати, эти слова врезались в мою голову и проникли глубоко внутрь. Мне казалось, что на меня обрушивается гигантская рука судьбы. Куати, книга. В этот момент Ким Дакча понял, что это было истинное завершение нулевого хода. Куати, причина, по которой не было никаких следов древнейшей мечты в нулевом ходу. Причина, по которой, несмотря на это, Ючин Хёку все же удалось перейти к первому, а затем ко второму повороту регрессии. Может быть, это было. Ты тупой ублюдок. Я собрал руки и использовал силу, чтобы управлять мечтой, собранной во мне. Последствия шторма вероятности привели к тому, что вся моя рука изнывала от боли, как будто она изгибалась и отрывалась от моего тела. Я вспомнил все ходы регрессии Ючин Хёка, которые я знал. Я собрал все жизни, которые он вел, а также истории, которые я знал, и создал определенную стигму. Стигма, которая действовала как движущая сила этого мира, а также как источник всех трагедий Ючин Хёка. Куати, стигма регрессия была создана. Куати, куати, ваша стигма была перенесена в ваше воплощение. Куати, выглядя довольным, Ючин Хёк принял стигму. Куати, стигма регрессия Урадин готовится к активации. Куати, ты сказал ранее, что я потеряю свои воспоминания. Именно так я и сказал. Я также потеряю все, что связано с тобой. Я колебался со своим ответом. Ючин Хёк спросил меня снова. Даже всю эту удобную информацию, которую ты мне предоставлял. Да, я понял. Если ты жалеешь об этом, тогда еще не поздно. Ты также сказал, что не поможешь мне после следующего регресса. Я не смогу тебе помочь. Тем не менее, это хорошо, когда оказывают помощь. Даже если я захочу, я не смогу. Я слышал, что сценарии существуют не только для воплощений, но и для созвездий. Может быть, это была та же самая история для тебя. Скажи мне, дурак, если я продолжу регрессировать, смогу ли я встретиться с тобой снова? Я не мог ничего сказать. Это были высказывания того, кто ничего не знал. Во всех смыслах этого слова он был тупицей нулевого хода, непрерывно болтая, не имея понятия о своем будущем. Наряду со словами, которые еще не были сказаны, уши Ючин Хёка начали исчезать. Куатеночное небо отражалось в глазах Ючин Хёка. Куати, как будто он был ребенком, размышляющим о своем происхождении, Ючин Хёк подсчитал, где на небе может быть стена, и протянул руку к ней. Он когда-нибудь станет скрытным интриганом и в то же самое время также станет Ючин Хёком 1864 года, которого я знал. Он вырастет, чтобы обидеть меня, и в конце концов достигнет правды этого мира. Куати, стигма регрессия Урадин активируется. Куати, вы согласились на активацию стигмы. Куати, тело Ючин Хёка начало постепенно рассеиваться. Его руки, ноги, а затем и туловище тоже. В последние минуты он звал меня. Демонический король спасения. С действительно странным и загадочным выражением. Я буду молиться, чтобы ты тоже мог где-то существовать. Тело воплощения Ючин Хёка рассыпалось в серебристый порошок, и он покинул эту мировую линию. Куати, влияние применимой функции перезаписать мировой линии не распространяется на следующий ход регрессии персонажа Ючин Хёк. Куати, ваше воплощение забыло ваш модификатор. Куати, ваше воплощение забыло все воспоминания, связанные с вами. Куати, вся информация, связанная с вами, теперь помечена как? Куати, все его воспоминания, которые нигде не могли быть записаны, теперь будут потеряны навсегда. В таком случае, куда бы ушли все эти воспоминания? Я очень долго смотрел на мерцающий свет. Хей, Ючин Хёк, почему ты ничего не говоришь? Ючин Хёк в конце концов пошатнулся, получив сильный удар по затылку. Он обернулся, чтобы обнаружить Хан Суюн и хмурое выражение на ее серьезном лице. Я сказал, как мы можем сделать этот групповой регресс. Я внезапно вспомнил. Вспомнил что? Ючин Хёк посмотрел назад с глупым лицом и пробормотала в ее сторону. Воспоминания о нулевом повороте. Глава 526.1. Эпилог 2. Нигде не найден. Часть 1. Больница. 9 часов 12 минут. СМС. Соберитесь у восточного входа в комплекс в 19.00 завтра. Мы пойдем спасать Ким Докчу за последнюю стену. Чон Хиван получила это текстовое сообщение вчера вечером. Отправителем был Хан Суюн. Как всегда, ее текст оказался довольно кратким. Получив этот текст, она ошеломленно долго смотрела за окно. Бэк-книга Чон Хиван не хотела возвращаться к сценарию. Она боролась тяжелее, чем любые другие воплощения. Она хотела спасти Ким Докча больше, чем кто-либо, а также очень хотела покончить со сценариями. И в конце концов она добралась до этого места. Последняя стена, которую она увидела на последних страницах сценария. Даже сейчас закрытие глаз вернуло все эти яркие воспоминания. Воспоминания о сражении вместе с Ким Докчой после того, как он стал врагом истории. Она пережила ужасающий поток историй, срезая много вещей снова и снова. Они разрушили стену, и она достигла своей последней остановки. Бэк-книга, однако Хан Суюн теперь велела ей сесть на этот поезд еще раз. Она говорила Чон Хиван идти туда, где была последняя стена. Она говорила, что они оставили что-то в поезде, когда высадились. Хиван Си. Чон Хиван только тогда заметила, как дрожащая рука сжимает занавеску. Хён Сан Си, ты также получил это? Да. Что ты думаешь? Докча Си, мы помним, прямо здесь с нами. Ким Докча, которого они помнили, в настоящее время спал. Его ресницы, которые забыли все трагедии этого мира, немного дрогнули. Чон Хиван тихо положил руку ему на глаза. Некоторые трагедии в конечном итоге исчезнут только потому, что их не видели. Бэк-книга, этот Ким Докча был Ким Докчой, которого они помнили. Ким Докча, который пережил станцию Кэнха, Чхунмура, Кванхвамун, мир демонов, Олимп и путешествие на запад, и даже последнюю стену вместе со всеми, был прямо перед ней. Он вспомнил имя меча Чон Хиван, а также травму Ли Хёнсона. Он вспомнил обещание, которое дал своим спутникам. Итак, технически говоря, это был Ким Докча, которого они любили, и тот, кого она хотела защитить. Кто-то может спросить, можно ли так удобно делить такого человека, но проблема не в аватаре. С самого начала смысл симпатии к кому-то был в том, что вам нравились определенные части этого человека. Окрашенная кровью рана Ким Докча излучала шум и испарялась дымком. Разрушенные истории бродили по воздуху, прежде чем разбегаться за окнами и в небо над головой. Чон Хиван не знала, куда направляются эти истории. Возможно, они были уничтожены навсегда, или, возможно, они возвращаются к другому Ким Докче. Ким Докча, который помнил пути выживания, который всегда любил эту единственную историю. Чон Хиван ничего не знала о таком Ким Докча. Никто не мог любить то, о чем они мало знали. Хён Сан Си. Да, если бы Докча Си был нами, что бы он сделал? Ли Хёнсон долго не отвечал.